Надька старалась изо всех сил. Играла на его теле сольные концерты не как любитель, а как профессионал, победитель всех международных конкурсов. Жан-Мари был в восторге. Но это не мешало ему тут же звонить жене и настойчиво звать назад. Однажды Жан-Мари пришел с ипподрома пьяный насквозь, сел в кресло и заснул одетый. Надька стала его раздевать. Из кармана с тяжелым стуком вывалились пачки денег. Одну пачку Надька переложила в свою сумку. Она не стала прятать, ибо прятать значит воровать. Надькин расчет был прост. Если Жан-Мари сунется в ее сумку, она скажет: «Ты сам мне дал». А он и не помнит. Он удивится: «Да?» Она ответит: «Да». Жан-Мари не заметил пропажу. Он ведь не зарабатывал, а выигрывал. К таким деньгам другое отношение. Как достались, так и ушли. А может быть, заметил, но ничего не имел против. Надька прошлась по магазинам и оделась с ног до головы. Последнее время у нее не было даже трусов. С трусов она и начала, а окончила шубой из рыси. Надька примерила и уже не смогла снять. Такой шубы не было ни у кого. Это был уже сверхпрезидентский уровень, если только такой существует. Надька знала, что в Москве сейчас тоже появились товары, и все путаны оделись в норковые шубы. Норка стала как спецодежда. Но этих норок разводят в питомнике, как кур на птицефабрике. Это освенцимские зверьки, несчастные, лысые, недокормленные. Мех у них слабый. Одно название – норка. А рысь в питомнике не разведешь. Она ходит на воле, охотится на зверя и человека, пьет живую горячую кровь. Стоит бешеные деньги. Такие деньги почти невозможно заработать честным путем. Только выиграть или украсть. Жан-Мари выиграл, а Надьку украла. Все сошлось. Теперь у нее есть меха и бриллианты, все внешние приметы шикарной женщины. А внутренние противоречия, они не видны. Теперь можно явиться в Москву, просверкнуть каратами, прошелестеть мехами. Шуба из рыси – это тебе не штаны и бананы с карманами на коленях. В доме Жан-Мари работала прислуга-мексиканка, так что ребенок был под присмотром. Маше исполнился год, она начала ходить. Нужен глаз да глаз, поскольку у таких маленьких детей еще нет чувства опасности. Маша ходила специфической походкой, вздрагивая спинкой, подняв плечи, как медведь в цирке. И закрадывалось подозрение, что человек произошел не от обезьяны, а от медведя. Надька получила возможность уходить из дома. Она и уходила. У нее завелись две русские подруги, Галина и Карина. К французам было не пробиться, языковой барьер и социальный. Иммигрантов не любят нигде. В свой круг Жан-Мари Надьку не вводил. Да и какой там круг? Лошади? Жан-Мари был женатый человек, и Надьку он не афишировал, а прятал. Когда к нему приходили по делу, просил Надьку подняться на второй этаж. Французы как бы очерчивали круг вокруг себя и никого туда не впускали, и ничего из круга не отдавали. Мое – это мое. Совсем другая душевная конструкция, чем у русских. Вопрос хуже лучше не стоит. Это все равно, что сравнивать тюленя и оленя. Кто лучше? Оба лучшие. Как и в Германии, Надька обходилась русскими. Галина, хохлушка из города Краматорска, вышла замуж по интернету, была недовольна. Никаких прав, одни обязанности. Неудовлетворенность – хорошая питательная среда для дружбы. Вторая подруга – совсем другое дело. Она вышла замуж за француза по страстной любви. При этом француз оказался богатым, плюс красавец и аристократ, как в сказке. Надька прилепилась к Карине в надежде выловить из ее водоема золотую рыбку. А если не золотую, то хотя бы съедобную. Но Карина все секла и держала Надьку на расстоянии вытянутой руки. Просто поболтать на нейтральной территории – это пожалуйста. Но пускать в свой дом, в свою крепость… Карина не доверяла Надьке. Она знала, долгий опыт выживания имеет свои осложнения. Нечего терять, и поэтому можно все. Никаких нравственных ограничений. Внешне Надька и Карина выглядели равноценно. Обе красивые и гибкие, как кошки. Но Карина жила своей жизнью, а Надька – жизнью напрокат. Поносила – сними. Надька чувствовала дистанцию, на которой ее держала Карина. Злилась, но делала вид, что ничего не происходит. Иначе пришлось бы разругаться, потерять общение. А тогда что остается? Вернее, кто? Непродвинутая хохлушка, которая только и говорит о своих невзгодах. Хотела одно, а получила другое, и теперь сидит у разбитого корыта. Разговаривать про разбитое корыто скучно, а главное – бессмысленно. Надо думать о том, как корыто склеить или купить другое. Детская комната располагалась на втором этаже. Мексиканка уходила в 7 часов вечера, заканчивался ее рабочий день. Надьке надлежало оставаться с ребенком, и если не было ничего более интересного, оставалось. Возлежала на диване, смотрела телевизор, попивала сухое вино. Маша ползала рядом на полу, пробовала на вкус все, что попадалось. Надьку это не смущало. В организме должны быть микробы. Излишняя стерильность вредна. Иногда Надька оставляла Машу наверху в своей комнате. Девочка орала, не любила оставаться одна. Надька считала, что золотая слеза не выкатится, пусть поорет. Для легких это полезно. Жан-Мари поражался Надькиному хладнокровию. Но, может, в России другие представления? Там, говорят, холодно, длинная зима, суровые нравы. Жан-Мари пропадал по вечерам. Его день был ненормирован. Задавать вопросы Надька не решалась. Это значило посягать на свободу. Статус любовницы не позволял никаких посягательств ни на что, кроме денег. Надьке стало понятно, почему жена смылась от него подальше. Жан-Мари был женат исключительно на себе самом, на своих страстях и пороках. Он был держатель денег и поэтому оставлял за собой право жить как хочет и ни с кем не считаться. Интересно, а Анасис живет так же? Очень может быть. Тогда лучше самой стать держателем денег. Самой разбогатеть и жить на своих условиях. Надька пила вино и думала о том, что искать надо не богатого Анасиса, а себя самое. Маша орала на втором этаже. Надька поднялась с дивана и пошла по лестнице. Подвернулся каблук, прожгла боль. Надька осела и поняла, что не может двинуться с места. Нога опухала на глазах, синела, боль пронзала до мозгов. Ребенок орал. Жан-Мари отсутствовал, до телефона не доползти, ни туда, ни сюда. Вот это и есть ее жизнь, сломанная, как щиколотка. Ни туда, ни сюда. Но почему? Потому что она в самом начале заложила в свой компьютер ошибку. Использовала Гюнтера как колеса, практически обманула. А что может родиться из-за лжи? Другая ложь. И так без конца. Что же делать? Стереть старую программу и заложить в нее новые исходные данные, любовь, благородство, самопожертвование. Но для кого? Кого любить? Для кого жертвовать? Через месяц нога срослась, и Надька засобиралась в Россию. Жан-Мари не задерживал. Он планировал воссоединиться с семьей. Надька зашла к Галине попрощаться. У Галины сидели родственники из Краматорска. Они с утра прочесывали самые дешевые магазины, лавки, секонд-хенды. Покупали барахло на вес. Надька, привыкшая к дорогим вещам, смотрела на происходящее с брезгливой снисходительностью. Она уже давно оставила позади этот пластмассовый период. «Будешь в Москве, заходи», — сказала Надька. Протянула телефон и адрес. Галина призадумалась. Ей не нравилось в Париже. Но в Краматорске было еще хуже. Работы никакой, экономика разрушена. Однако в Краматорске дом и двор, и родные лица — даже собака и та своя. С Кариной попрощались в кафе. Надька любила стеклянные французские кафешки, вылезающие почти на проезжую часть. Сидишь, как в аквариуме. Весь город перед тобой. Красивый город. Красивый язык. Легкое, ненавязчивое равнодушие. Равнодушие — это основное, с чем встретилась Надька в Париже. «Правильно ты уезжаешь», — одобрила Карина. «В Москве сейчас можно делать большие деньги». «Как?» «Недвижимость, например. Можно скупать жилье за копейки, потом продать втридорога». «А ты откуда знаешь?» – удивилась Надька. «Знаю. Москва сейчас Клондайк. Но это будет недолго, 10 лет. «А потом?» «Потом станете нормальным государством, как все. А ты почему не едешь?» «Мне не надо. Мой Клондайк – это мой муж». «У каждого свой Клондайк». Надька вернулась в Москву. «Без Анасиса...» но с ребенком. Ксения влюбилась в девочку с первого взгляда, приучила к рукам. Однако сидеть с ребенком, как классическая бабка, Ксения не могла. У нее была полноценная собственная жизнь с творческим трудом, с успехом у мужчин. Надьке тем более было некогда. Ей надо было начинать жизнь с нуля, а не колупаться с Машей. У детей есть способность выжирать жизнь до дна. Только начни. Машу отдали в ясли на 5-дневку. Она быстро адаптировалась. На субботу и воскресенье забирали домой. В жизни, как выяснилось, много хорошего, и человек создан для счастья, особенно маленький. Ксения отвела для внучки отдельную комнату, одну из двух. Осталась одна комната, которая являлась одновременной мастерской и спальней. У Ксении толклись заказчики. Надька висела на телефоне, а телефон был нужен. Сумасшедший дом. Надька нашла себе работу в фирме, которая занималась недвижимостью. Фирма продавала квартиры, покупала, сдавала в наем, оформляла сделки. Надькина должность имела звучное название – риэлтор. Английское слово, за которым стояла собачья обязанность показывать квартиры потенциальным покупателям. За полгода Надька возненавидела все человечество. Основное, с чем приходилось сталкиваться – с жадностью. Выяснилось, что человек на 80% состоит из жадности, как из воды, и только 20% остается на все остальное. Надька уставала от некрасивых, плохо одетых и плохо пахнущих людей, которые к тому же подозревали ее в мошенничестве. Она уставала от блочных домов, убогих квартир. В Париже тоже есть такие, но в них живет арабская нищета. Ах, Париж, Париж! Хоть Надька и не преуспела в этом городе, но ностальгия осталась. Веселые очереди на такси, стеклянные кафе, доверчивый, добродушный Жан-Мари. Перед отъездом он дал Надьке пачку денег. На эти деньги Надька вернулась в Москву, купила машину и жила последнее время. Но деньги имеют манеру уходить, не прощаясь. Надо было зарабатывать. Фирма зазывно называлась «Алиса». Хозяйка фирмы не юная Алиса из «Страны чудес», а здоровая бабища, похожая на председателя колхоза. Вместе с ней работал ее сын Борис, интеллигентный и застенчивый. Было невозможно себе представить, что Борис произошел от Алисы. Это как если бы крокодилица родила аистенка. В Борисе совершенно не было жадности. Он просто помогал матери вести дела. Кроме Надьки в фирме работала еще одна, Сима, татарка. Сидела за компьютером. Надька видела, если Симу отмыть, причесать и одеть, то она была бы на что-то похожа. В существующем виде Сима никуда не годилась. Но ее ничто не интересовало, кроме компьютера. Алису это устраивало. Ей нужны были именно такие, преданные, скромные пораженки. И если бы можно было скупить их души за бесценок, Алиса так бы и сделала. Надьку Алиса подозревала и побаивалась, но терпела, как лицо фирмы. Красивая, высокомерная Надька как бы гарантировала качество. Сима вылавливала из компьютера варианты. Надька показывала квартиры клиентам. Она не любила вылезать из машины и подниматься в блочные пятиэтажки без лифта. «Вам надо, вы и смотрите». Клиенты уходили. Надька клала голову на руль и дремала, как бы выключала этот час из жизни. Клиенты возвращались, начинали ныть. Надька не желала слушать нытье. Ей было по большому счету все равно. «Да-да», «Нет-нет». Клиенты робели, боялись упустить шанс. Надькино равнодушие срабатывало как давление. Но однажды Надька не поленилась, вылезла из машины. Это был центр, тихий переулок. Дом начала века, темно-серый, породистый, с чугунными кружевными балконами. Дом-красавец, дом-аристократ. И поселиться в таком доме значило приобрести иное мироощущение. В Надьке что-то сдвинулось, напряглось. Она почувствовала, что-то произойдет. Предлагаемая квартира находилась на 4-м этаже. 4-комнатная коммуналка. Надька обошла квартиру, заглянула во все углы. 70 лет здесь жили 4 бедные семьи. Копоть, запах бедности, пыль, ставшая твердой, как гипс. Но Надька увидела не то, что было, а то, что можно из этого сделать. Сломать все перегородки, перепланировать, выстроить с нуля, оставить только коробку. Надька вообразила преображенную квартиру, ее ниши и выступы, катки с цветами, как у Жанны-Мари. Белые стены, белые летящие занавески из органди. Это будет Париж в Москве. Надька эту квартиру захотела всем своим существом, как мужчину и больше, чем мужчину. Мужчин сколько угодно, а такая квартира одна. Но одного желания недостаточно. Надо расселить 4 семьи, купить 4 квартиры. Это деньги, это грандиозные усилия, это почти нереально. Но Надька умела хотеть, а это тоже талант. Время пошло. На квартиру нацелился банкир Хачикян с вислыми щеками и брезгливым ртом. Надька попросила Бориса, чтобы он перевел стрелку. Пустил банкира по другому пути. Отвел от заветного жилища. «А что я могу сделать?» — не понял Борис. «Удвой цену», —